Я заметил, что полынья затягивается тонким слоем молодого льда. Если мороз усилится, образуется новая крепкая льдина, это будет неплохая посадочная площадка для самолетов. Все тетради и астрономические инструменты Жени лежат в углу на шкурах, и поэтому я решил сделать ему в подарок специальную полку. Нашел доску, принес ее в палатку и быстро соорудил астрономический уголок. Женя разложил здесь свое хозяйство, наверху тетради и справочники, внизу хронометры. Полка рядом с моей кроватью. Чтобы я во сне не опрокинул ее, Женя протянул вдоль кровати веревочную сетку. Теперь, когда я ложусь спать, то напоминаю зверя, запертого в клетке зоологического сада. За обедом ребята мне сказали: «Борщ сегодня невыносимо кислый». Странно. Ведь я добавил в него литра два воды. Очевидно, положил слишком много лимонной кислоты. Все весело смеются над этой неудачей. Тем не менее, я твердо договорился с ребятами, что беру на себя поварские обязанности до конца нашего дрейфа. Дело в том, что Эрнст по ночам дежурит, а днем, если готовит обед, то не успевает выспаться. Теперь я, шеф-повар, буду кормить нашу семью хорошо. Я уже приспособился к работе на кухне. Посуду не мою, а протираю мокрой ваткой. Этим экономлю пресную воду, которой у нас всегда так мало. Чтобы добыть ведро воды, приходится полдня работать. Правда, нужно стараться протирать посуду сразу же после обеда, пока она еще влажная. Иначе спустя час посуда покрывается слоем льда, и тогда уже приходится тратить на нее горячую воду. Играл с Эрнстом в шахматы. Конечно, проиграл, потому что только учусь. Однако перед сном я взял реванш, выиграв у Теодорыча плитку шоколада. У нас с ним было пари. Обычно мы запускаем ветряк за 15 минут, а я взялся сделать это за 2 минуты и успел. Но шоколад решил у Эрнста не брать. Лучше напомни ему об этой плитке в Москве. 5 октября. Нам сообщили, что редакция последних известий по радио снова собирается организовать выступление наших жен. Очень рады услышать родные голоса. Погода нынче исключительная, ясная, мороз доходит до 27 градусов. К вечеру дрейф уменьшился, стараемся лечь пораньше, потому что на завтра у нас назначен аврал. Будем брать пробу грунта со дна океана. Перед сном услышали какой-то гул. Началось перемещение льдов. В районе полыньи происходит сжатие. Оттуда все время доносится треск. Вечером было много происшествий. У Теодорыча на радиостанции лопнула электрическая лампочка, а запас их очень невелик. Ничего не поделаешь. Несколько минут спустя Петрович пошел к двери, зацепил амортизатор и свалил фонарь, летучая мышь, который тоже разбился. Хотя и жаль было лампу, но все в один голос пошутили: «Если бьются, значит, к добру». Все-таки мне не хочется измерять счастье фонарями, потому что стекол для них у нас очень мало. Вышли из палатки и долго слушали, как трещит лед. Веселый все время лает, он то убегает далеко к трещине, то вновь возвращается. 6 октября. Женя на круглые сутки ушел работать в свою ледяную обсерваторию. Петр Петрович готовится к спуску батометра и щупа с трубой, чтобы взять пробу грунта. Я взял ружье и ушел к полынье. Все время тревожила мысль, что наделало вчерашнее сжатие. Кругом много битого льда, очевидно, ветер здесь здорово хозяйничал. Сжатие отразилось на нашей льдине. В разных местах я заметил трещины. По краям льдины появились высокие торосы и ледяные курганы. Это молодой лед, выброшенный сжатием на наше ледяное поле. Когда я вернулся в лагерь, Петр Петрович сказал, что он опустил груз на глубину 3500 метров и оборвал трос. Гидрологическое хозяйство, 2 батометра и щуп осталось на дне Северного Ледовитого океана. Как это произошло? Мы предполагаем, что груз, с большой силой ударился о дно, а на тросе образовались петли, лопнувшие при попытке выдернуть груз из ила.